«Я просто посмотрю», — ответила Ангва. «Законом это не запрещается». «На самом деле, в соответствии с актом о частной жизни от 1467 года...» «Здесь только старые башмаки и прочая ерунда. И какие-то бумаги». Она наклонилась и достала из сундучка грубо сделанную записную книжку. Вернее, это была пачка неровных клочков бумаги, вложенных между картонными обложками. «Это же вещи капитана!» Ангва пролистала несколько страниц и открыла рот от удивления. «Ты только посмотри. Неудивительно, что у него вечно нет денег». «Ты это о чем?» «Он тратит их на женщин. Никогда бы не подумала. Посмотри на эту запись. 4 за одну неделю». Маркоу заглянул через ее плечо. Ваймс чихнул. На странице витиеватым почерком Ваймса было написано: «Госпожа Гавкин, Котлетная улица, $5. Госпожа Суматохин, Спаточная улица, $4. Госпожа Бордо, переулок Виксона, $4. Аннабель Карри, Кассовая улица, $2. «Это Аннабель Карри, видимо, плохо старалась», — заметила Ангва. «Располучила всего $2». Она почувствовала, как в комнате вдруг похолодало. «Наверное», — очень медленно произнес Марков. «Особенно учитывая то, что ей всего 9 лет». Одной рукой он крепко сжал ее запястье, а другой попытался вырвать книжку. «Эй, отпусти меня!» «Сержант!» — крикнул Маркоу через плечо. «Не мог бы ты подняться сюда? Буквально на минуту!» Ангва попыталась вырваться. Рука Маркоу оставалась неподвижной, как железная балка. Заскрипела под весом колонны лестница, потом распахнулась дверь. Сержант держал щипцами очень маленькую чашечку. «Шноби принес ко...» Начал было он, но замолчал. «Сержант!» — сказал Маркоу, глядя Ангве в лицо. «Младший констебль Ангва хотела бы узнать, кто такая госпожа Гавкин». «Вдова долговязого Гавкина? Она живет на Котлетной улице». «А госпожа Суматохинс?» «Спаточной. Она берет белье в стирку». Сержант Колон переводил взгляд с Маркоу на Ангву, тщетно пытаясь понять, что происходит. «А госпожа Бордо?» «Это вдова сержанта Бордо. Она продает уголь». «А Аннабель Карри?» «Она все еще ходит в благотворительную школу для бедных, учрежденную, если не ошибаюсь, язвительными сестрами Семирукого Сека». Колон нервно улыбнулся Ангве, по-прежнему ничего не понимая. «Она дочь капрала Карри. Он служил страже задолго до того, как...» Ангва посмотрела на лицо Маркоу. Оно было непроницаемым. «Это все вдовы стражников?» — спросила она. Он кивнул. «И одна сирота». «Жизнь суровая штука», — согласился Колон. «Пенсии вдовам не полагается, понимаешь?» Он переводил взгляд с Маркоу на Ангву. «Что-нибудь не так?» Маркоу отпустил запястье Ангвы, повернулся, убрал книжку в сундучок и закрыл крышку. «Все нормально», — сказал он. «Я прошу прощения», — начала была Ангва, но Маркоу, казалось, не слышал ее. Повернувшись к Колону, он кивнул. «Дай ему кофе». «Но $14 — это же почти половина его жалования». Маркоу взял вялую руку капитана и попытался разжать кулак, однако даже в бессознательном состоянии капитан слишком крепко сжимал пальцы. «Вернее, это и есть половина его жалования». «Интересно, что он в ней так сжимает?» — спросил Маркоу, не обращая внимания на ее слова. «Может, какую улику?» Он взял чашку с кофе и приподнял Ваймса за воротник. «Выпейте это, капитан», — сказал он, — «и все станет намного отчетливей». Клатчский кофе обладает даже более сильным отрезвляющим действием, чем неожиданно полученный конверт от налогового инспектора. На самом деле, истинные ценители кофе предусмотрительно напиваются, прежде чем прикоснуться к нему, потому что клатчский кофе мгновенно возвращает вас в трезвое состояние, а если вы чуть переборщите, переводит на другую сторону, туда, где сознанию человека находиться не следует. Стражники сошлись во мнении, что капитан Ваймс перебрал как минимум пару лишних рюмок, а значит, чтобы он протрезвел, следовало влить в него хорошую двойную порцию кофе. «Осторожно, осторожно!» Маркоу позволил нескольким каплям кофе просочиться между губ капитана. «Послушай, я...» Снова начала Ангва. «Забыли?» Не оборачиваясь, бросил Маркоу. «Я только...» «Я же сказал, забыли!» Ваймс открыл глаза, бросил взгляд на мир и закричал. «Шноби!» «Да, сержант!» «Ты что купил? Рыжий пустынный специальный или кудрявый горный простой?» «Рыжий пустынный, сержант, потому что...» «Предупреждать надо. Лучше принеси...» Он посмотрел на искаженное ужасом лицо Ваймса. «Полстакана виски пивомеса. Мы послали его слишком далеко». Стакан был принесен и влит. Постепенно Ваймс расслабился. Его кулак разжался. «О боги!» — воскликнула Ангва. «У нас есть бинты?»